50 лет подряд из истории. Самое главное, что случилось за эти 50 лет, страна под названием СССР перестала существовать. В 1991 году она распалась на 15 независимых государств. Теперь в России и других осколках Советского Союза руководят президенты, в каждой стране свой. Новый год, как и раньше, празднуют все. В новогоднюю ночь Морозовым приходилось плотно занавешивать шторы, потому что звезды сыпались на них без перерыва. В 70-х годах у Морозовых появилась дача за городом, и стало проще. На Новый год они съезжали туда вместе со всей оравой птерков и охлей, и никого не смущали бесконечным фейерверком. А вскоре у Морозовых появилась новая традиция. «Дорогой Дедушка Мороз, я знаю, ты живешь далеко от меня, но я тебя очень сильно люблю и жду в гости. Приезжай ко мне, пожалуйста, а то Маринка говорит, что тебя нет. А ты приедешь, и все увидят, что ты есть, и ты живой. Мама сказала, что напечет тебе пирожков. Ты какие любишь, с капустой или с картошкой? И Снегурочку с собой возьми, она такая красивая. Люба Емельянова». «Ну и что мне делать, Маш?» «Желание выполнять нужно. Откуда записка-то?» «Из Киева». «Ну и что, придется в Киев лететь?» «А чё, почему бы и не слетать? Хороший город». «А Ленинград?» «А что с ним случится? Вы езжайте, прогуляйтесь. Записочки мы тебе и в Киев принесем. А вы там по утренникам походите, по Крещатику прогуляйтесь. Желания повыполняйте. Тебя же все дети любят, не только ленинградские». И начиная с этого года, Морозовы теперь перед Новым годом обязательно устраивали себе командировку, а то и несколько. Делалось это так. Птерк выуживал из огромной горы писем одно, читал адрес, и Морозовы отправлялись в гости. Где они только не побывали. Минск, Москва, Иркутск, Ужгород, Саратов, Рига, Душанбе. Десятки маленьких городов, которые они просто проезжали по дороге. Вокзалы, аэропорты, поезда, самолеты. В любом месте огромной страны мог оказаться настоящий Дед Мороз. Вообще, с Новым годом все обстояло просто отлично. С бытом было сложнее. 50 недель в году Морозовы были обычными людьми. И все бы было ничего, но они не старились. И если Маша приходила устраиваться на работу 35-летней женщины, то через 20 лет все ее сослуживцы начинали, мягко говоря, недоумевать. Следующие пару десятков лет пролетели для Деда Мороза и Снегурочки быстро, хотя количество писем, телеграмм, открыток, посылок, записок перевалило за сотни тысяч. Каждый год Дед Мороз думал, что справиться с таким количеством заказов невозможно. И каждый год потрясался, когда главный птерк приносил ему отчет, бумажку, на которой было нарисовано количество принесенных звездочек. Вот это да! Молодцы! У нас птерков, знаешь, какой учет? Ни одна звездочка мимо не пролетит. Это была 50346-я. Не-не-не, седьмая. И еще две потом. Да, вы не толпитесь, не толпитесь. По очереди выпускайте. Я не успеваю считать. 349, 10. Фу ты, 340, 10. Так, вы двое, вы уже выпустили. Значит, 352. Вот спасибо. Да здесь одни рожицы, фигурки какие-то и загогулинки. Опять хвостом рисовал. А Снегур, Маша где? В магазин пошла. Собирай своих, на дачу едем. Машенька вернулась. Сейчас, сейчас! Здравствуйте. Ой, исчезаю. Дел много. Сергей Иванович? Дядя Сережа? Нет. Козлов Петр Максимович. Ой, конечно, не может быть. Просто вы очень похожи. Извините. Тут до вас семья жила, Морозовы. Они в блокаду погибли. Или не погибли, но пропали. Может, какие-нибудь документы остались? Или они адрес оставили? Или вы знаете, где они похоронены? Извините, ничем помочь не могу. Мы тут недавно живем, а до нас какая-то пожилая дама жила. Ее не Мария звали? Нет, Елизавета. Простите, просто очень вы на него похожи. До свидания. С наступающим вас. А можно я свой адрес и телефон оставлю? Вдруг они объявятся. Дядя Сережа, Сергей Иванович, он очень много значит для меня. Я очень хотел бы сына с ним познакомить. Передайте им, если найдутся, ладно? Непременно, конечно, с наступающим. А вот и я. Сережа, ты где? Что-то случилось? Андрюша приходил. Андрюша? Наш? Угу. Он же маленький. Был, в 35-м, когда ему рассказывал про рождественскую елку. А сейчас взрослый. У него самого сын. Да? Это Наташин сын, она такая смешная. А теперь у нее сын взрослый. Даже не взрослый, пожилой, считай. А по виду мы с ним одногодки. Интересно, Ванечка где, гимназист? В какой хоть стране живет? Ой, Машенька, Машенька, я тоже очень хочу их повидать, поговорить. Правнуков понянчить. Уже, наверное, праправнуков. Тем более. Но представь, что они подумают, если мы к ним заявимся. Только родственников перепугаем. Андрюша, я уже перепугал сегодня. Смотрел на меня, как будто привидение увидел. Знаешь что, надо отсюда переезжать. Вдруг еще кто-нибудь из родных захочет нас разыскать. Да и соседи, в конце концов, начнут беспокоиться. Чего это мы не стареем? Надо. Надо. Ты у меня умница. Только у меня просьба. Можем мы в наш старый дом переехать? Там нас вряд ли кто искать будет. Ты же у меня волшебник. Пожалуйста. Я попробую.